Я пошла к Вике и села на софу. Сон пропал окончательно. Промаявшись примерно с полчаса, я начала дремать, но тут дверь тихонько скрипнула, и Альбина свистящим шепотом спросила: «Виола, вы спите?» Я не сразу сумела вынырнуть из объятий подкрадывающегося сна. Хозяйка исчезла. Через минуту я встала и решила все же пойти узнать, не случилось ли чего. На третьем этаже стояла кромешная тьма, на втором из-под двери спальни Альбины пробивалась полоска света, и я уже хотела было потянуть дверь за ручку, как за ней раздалось характерное попискивание. Соловьева набирала чей-то номер. Я приникла ухом к замочной скважине. «Алло!» — тихо, но довольно четко произнесла женщина. «Алло, алло, ты слышишь меня?» «Слава богу, все кончено, он умер». «Боже, какое счастье! Мы сможем быть вместе!» Повисла тишина, затем Альбина продолжила. «Погоди, деньги теперь мои». Соловьевых никого не осталось. Дождалась, прямо не верю. Она хрипло засмеялась. «Хорошо, хорошо, завтра не приеду, ей-богу, будет странно, если безутешная вдова отправится на шопинг. Так что 3 дня без встреч, а сейчас пока. Извини, что разбудила, но не могла удержаться, дотерпеть до утра. Свобода, Славик, свобода и деньги! Боже, какое счастье!» Она опять засмеялась. «А никого нет, никто не услышит. Антон у Ксении остался, Виктория спит, учительница тоже. Не волнуйся, теперь подслушивать некому. Ладно, Славик, пойду сделаю себе коктейльчик, выпью и лягу спать». Раздался скрип. Одним прыжком я отпрянула к соседней двери и влетела в спальню к Никите. В незанавешенное окно бил свет полной луны, и перед глазами предстала кровать со скомканным бельем и шелковая пижама, неаккуратной кучкой, валяющаяся на ковре. В воздухе стоял неприятный запах. Из коридора донесся звук легких шагов. Я осторожно приоткрыла дверь и в узкую щель увидела удаляющуюся стройную фигуру Альбины в розовом халате. Женщина шла на первый этаж. Она ведь хотела выпить перед сном, а в гостиной расположен отличный бар, доверху набитый бутылками, штофами и прочими сосудами. До сих пор самые лучшие решения приходили мне в голову спонтанно. Как только я услышала тихое позвякивание, ноги сами собой понесли меня в спальню хозяйки. У Соловьевых на лестнице, соединяющей этажи шикарного особняка, лежит ковер. Его придерживают латунные прутья, и когда спускаешься, железные крепления мелодично тренькают. Обычно этот звук никому не мешает, да днем его и не слышно, а вот ночью, в полной тишине, он разнесся по всему дому, и я была уверена, что Альбина ушла вниз. Телефонную трубку увидела сразу, она валялась в кресле. У всех дорогих аппаратов существует память. Если нужно нажать звездочку, решетку или какую-нибудь другую кнопочку, в окошке возникает номер, который набрали последним. Юркина жена Лёля частенько хватает телефон после того, как супруг побеседовал с подозрительным на ее взгляд лицом и орет: «Отвечай немедленно, чей это номер?» А у Юрасика самый дешевый Samsung. Неужели у навороченного Сименса нет такой функции? Я лихорадочно тыкала пальцем в кнопки. «Ну где же, где?» Наконец аппаратик тихо звякнул, и появились цифры. На тумбочке лежала ручка. За неимением бумаги я записала их на ладони, и тут краем глаза увидела, что дверь приоткрывается. В невероятном ужасе я юркнула под кровать. Послышались шаги. В узкое пространство между свисающим одеялом и полом были видны только изящные ноги Альбины в красивых замшевых тапочках. Женщина походила по комнате, потом легла. Я притаилась в убежище, изо всех сил стараясь громко не дышать. Наконец щелкнул выключатель, свет погас. Хозяйка еще поворочилась немного в роскошной кровати и затихла. Выждав для надежности еще 10 минут, я выползла по-пластунски на середину комнаты и на цыпочках выскочила в коридор. Вика спала тревожным сном, разметавшись на постели. Я шмыгнула под одеяло, закрыла глаза и через секунду услышала пиканье будильника. 7 утра. Девочке пришла пора вставать и собираться в школу. Ворвавшись к себе домой, я сначала подумала, что ошиблась квартирой. Из прихожей исчез холодильник, зато там теперь лежала раковина. Тут же обнаружился и ленинит, насвистывающий песенку. Увидев меня, папенька вздрогнул и съежился. Но мне сейчас было не до него. Убью мужика чуть позже. В большой комнате веселились Петька, Митька и Кристия. У стола расчесывала моей гребенкой кисти Верочка. Я выдрала у нее из рук расческу и злобно поинтересовалась, почему дети не в школе. «Так суббота же!» — завопили все хором. Я со вздохом протиснулась в спальню. «Вот беда. Наша школа, куда они все ходят на занятия, имеет два выходных, а Вика отдыхает только в воскресенье». На моем диване мирно спали Дюшка, Клеопатра и сильно выросший котенок. Тамарина постель пуста, подруга куда-то унеслась с утра пораньше, что вообще-то неудивительно. Семейный уют, творящийся у нас, может довести до припадка любого. Из большой комнаты раздавались раскаты детского хохота, внезапно в спальню влетел Митька и кинулся под кровать. «Что случилось?» «Тссс, тетя Вилка, в прятки играем». Окончательно обозлившись, я позвонила Лёльке, но трубку не снимали. В ухо летели редкие гудки. «У Юрки на работе?» — отозвался мужик. «Ларионов, позовите Петрова». «Нету». «Как? Опять в командировку уехал?» «Не, заболел, бюллетень взял». Вне себя от злобы я понеслась к молодоженам. Устроили себе медовый месяц. Детей спихнули и рады. Лёлька высунула в приоткрывшуюся дверь растрепанную голову. «Ой, Вилочка, привет! Ты про детей не забыла часом?» «Нет», — смущенно хихикнула соседка, — «вечером заберу». От подобной наглости я только раздинула рот. Лёлька, очевидно, поняла мои эмоции, потому что жарко зашептала. «Слышь, Вилка, ты мое счастье!» «Прямо-таки!» Лёлька вылезла на лестницу, и я заметила, что она по-прежнему в черных чулках. «Ну, посуди сама. Сначала с моей матерью и бабкой жили. Только шелохнемся, они в два голоса из комнаты орут. Чего там делаете? Отдохнуть не даете. Потом пацаны родились. С нами, можно сказать, в одной кровати спали. Старухи-то поумирали, да дети выросли. Ну, куда нам с Юркой деваться? А вы днем, когда они в школе. Издеваешься, да? Мы же на работе. Ну, первый раз одни в квартире остались за всю семейную жизнь. Вилочка». Она умоляюще заглянула мне в глаза. «Юрку отпустили на субботу и воскресенье, давление у него поднялось». Я хмыкнула. «Знаю, знаю, в каком месте подскочило у приятеля давление». Лёлька продолжала заискивающе улыбаться. «Ладно», — ухмыльнулась я. «Праздник так праздник. Заберешь парней в воскресенье вечером». «Вилка! Да ладно тебе!» — принялась я отпихивать от себя лешую целоваться Лёлю. «Только мне надо с Юркой поговорить». «Он в ванне лежит, в пене. В пене. Утром, в субботу, когда все порядочные мужья отправились за картошкой. Да, чудные дела творятся в датском королевстве». «Лёлька», — строго сказала я, — «вот номер телефона. Мне надо, чтобы Юрасик срочно установил адрес и фамилию владельца». «Тебе, Вилка, он его в зубах принесет». «Отлично», — повеселела я и ушла. Дома я попыталась навести порядок, но потом бросила зряшное занятие. Ленинит вовсю строгал что-то в ванной, боясь получить от меня нагоняй за вчерашнее. Он даже не высовывался в коридор. Петька, Митька и Кристия самозабвенно резали лист ватмана. Весь пол в большой комнате был усеян обрывками. Дети вытащили книгу оригами и возжелали сложить собачку. Я тупо постояла посредине комнаты. Так, чем заняться? В три у меня урок с Настей. Кстати, ее гадкая бабушка Элеонора Михайловна стала теперь тише воды, ниже травы. Нет, все-таки хорошо, что в библиотеке дяди Вити рядами стояли учебники по психологии. Мне страшно нравилось их читать. Даже до сих пор помню смешную фамилию одного из авторов — Пупко. Хорошо, сначала попробуем соединиться с Екатеринбургом. Конечно, вытащу пустую фишку. Там сейчас в разгаре рабочий день, и дядя Кристины... «Алло!» — раздалось внезапно в трубке. Я слегка растерялась. «Можно господина Костылева?» «Слушаю». «Вы со мной не знакомы?» — принялась я подробно излагать ситуацию. Собеседник молчал, в мембране слышалось только его напряженное дыхание. Наконец фонтан информации иссяк, но Вадик никак не отреагировал. «Господин Костылев, вы меня слышите?» «Да», — холодно раздалось в ответ. «Превосходно слышу и должен заявить, что крайне возмущен вашей беспардонной наглостью. Как вы посмели мне звонить?» «Но Кристина, дочь погибшего Зотова Анатолия Ивановича и вашей сестры, «Моя племянница», — отчеканил Вадим. «Несчастная девочка была похищена бандитами с целью выкупа. Негодяи требовали крупную сумму. Толя собрал деньги, но не успел передать, погиб». Спустя неделю после его смерти тело Кристины было обнаружено недалеко от деревни Хвощево. Я лично опознал сильно изуродованный труп ребенка. «Кристи мертва. У меня на руках свидетельство о ее смерти. Это ошибка, она жива». «Послушайте», — вскипел Костылев, — «вам не обмануть меня и не получить никаких денег на воспитание невесть кого. Но... никаких «но». Только посмейте позвонить еще раз, и я сдам вас в региональное управление по борьбе с бандитизмом. Что придумала, сволочь? Эксплуатировать память о бедной замученной девочке». Из трубки понеслись гудки. Я уставилась на телефон. Честно говоря, такого не ожидала. У мужчины в кармане свидетельство о кончине Кристины, и он был так сердит, что даже не захотел и мысли допустить о том, что девочка жива. Ну и черт с ним. Сами воспитаем, подумаешь? Юрка принесет свидетельство о рождении. В ЖЭКе паспортисткой работает тетя Таня, знающая меня с детства. В школе директриса обожает Тамару и закроет глаза на отсутствие документов. Остается только детская поликлиника. Впрочем, и здесь проблему решить легко. Районным педиатром вот уже 40 лет трудится Анна Михайловна Козлова. Она лечила мои малочисленные болячки. Приду, объясню ситуацию. Не нужен нам никакой злобный дядя. Справимся, оденем, обуем, прокормим. Не отдавать же несчастную сироту в приют. Меня-то само Раиса воспитала. Значит, теперь моя очередь платить по счетам. Я вышла в большую комнату, глянула на весело болтающих детей, на пополневшую Кристину, из глаз которой исчезло затравленное выражение, и села в кресло. Неожиданно мысль пришла мне в голову. А что, если эта девочка не имеет никакого отношения к взорванному в своем джипе Зотову? Что, если ее на самом деле зовут не Кристина? Что, если ребенок просто обманул покойную Зою, да потом и нас? Что тогда?